Однажды вечером двое пастухов из Ланбадарн-Винида, которые дружили с детства, гуляли в горах недалеко от дома. Рассказывает Шайан Джеймс. Вдруг они услышали звуки музыки и смех, откуда-то доносимые ветром. «Давай потанцуем с ними», — сказал Дик. Но солнце быстро садилось, и его друг, который недавно женился, сказал, что ему пора домой к жене. Дик же был не женат, и, заверив друга, что скоро догонит его, побежал через поле в сторону горы, откуда слышалась музыка. Но он не догнал друга. Он не появился к следующей ночи, не было от него никаких вестей и на следующий день. Шли дни, и поползли слухи, что Дик умер, убит. Главное подозрение пало на его лучшего друга. Дни превращались в недели, недели в месяцы, а Дик все не появлялся. И его лучшего друга арестовали и посадили в тюрьму до тех пор, пока тело Дика не будет найдено. Молодая жена друга была в отчаянии. Опасаясь, что в скором времени может стать вдовой, она отправилась в Кастел-Эблайт, где жил одинокий старик, знаменитый тем, что знал о феях все. Когда она рассказала, что Дик пропал после того, как услышала музыку у холма, старик сразу все понял и сказал, что ей нужно сделать. В тот вечер был ровно год и один день, как пропал Дик. И старик пошел вместе с девушкой к тому месту, где видели Дика в последний раз. Когда они поднялись на вершину холма, в воздухе послышалась музыка и смех, и они увидели Дика, танцующего в круге с маленькими человечками. Девушка крепко обхватила старика. Он вошел в круг фей, схватил Дика и выдернул его изо всех сил. Дик упал на землю и начал смеяться над словами девушки, что он чуть не послал ее мужа на виселицу. «Да не может быть», — сказал он. «Еще и 5 минут не прошло. Посмотри на небо, еще светло». И что бы ему ни говорили, он продолжал настаивать, что танцевал не больше 5 минут. В Шотландии «анслуа» означает «хозяин». Это слово обозначает способность фей останавливать время так, что они могут переносить людей на огромное расстояние в мгновение ока. Есть поверье, что «анслуа» — это души некрещенных детей, которые уносят близких им людей в свои могилы. Рассказывает Мэри Шайан Чеймбелл. Это случилось с одним человеком из Саут-Юиста. Он знал, что такое быть унесенным слуа, поэтому, переехав в Канаду, женился на канадке. Жена часто говорила ему: «Где же тебя носит? Где ты был полночи?» Он отвечал, что это слуа забирает его и носит по всей земле. Так однажды его опять не было всю ночь. А когда, наконец, он вернулся под утро, он выглядел уставшим и удрученным. «Где ты был?» — спросила жена. «Слуа забрал меня и унес в Саут-Юист. Я очутился у дома своей матери и заглянул в окно. Я увидел ее в постели, и священник читал над ней последнюю молитву. Мне не разрешили войти в дом, но позволили стоять у окна».